Глава 18. Ракетная база. Вылет запланировали на завтра. Райан никак не мог уснуть, поэтому выбрался из убежища обратно в церковь, а там поднялся в уцелевшую башню колокольни и смотрел в ночную даль, жуя безвкусный сухой хлебец из припасов убежища, который отложил на потом. Несколько часов после всего произошедшего аппетита вообще не было. Да и в подземельях, где погибли товарищи, ему теперь трудно было находиться. А на свежем воздухе надежда на успех казалась более реальной. Они находились в такой глуши, что ветер не доносил звуков войны. Небо не освещало зарево перестрелок и бомбежек. Стояла тишина, обманчивый покой, навевающий дремоту. Коннор смотрел на северо-запад, в направлении, куда они завтра полетят. Глядя на далекий, тающий в ночи горизонт, он мечтал, что где-то там есть простое решение всех проблем. Вот бы только добраться туда, только бы добраться. А рассудком понимал, что эта приятная иллюзия не более чем самообман. Судьба не предопределена, и случиться может что угодно. Краем глаза Райан заметил, как на узенькую площадку колокольни тихо поднялась Вэл. Девушка-андроид беззвучно села на бортик оконного проема и наблюдала за Райаном, поблескивая своими бело-голубыми зрачками. Он взглянул на нее, давая понять, что заметил появление Вэл. Они долго сидели молча среди готических колонн и смотрели друг на друга с безмолвным взаимопониманием. Словно оба слышали один и тот же далекий шум. Приближение бури, в которую оба отчаянно рвались. Т-5000 сказал, что в будущем, из которого прибыл он, не осталось людей вообще, заговорил Райан, с аппетитом проглотив последний кусочек хлебца. Его беспокоили эти пугающие слова воплощенного Скайнета, и он захотел узнать, что на это ответит Вэл. Т-5000 сказал, к тому времени, когда Инфинити победила Скайнет, машины успели победить человечество. Это правда? Он солгал, тут же отозвалась Вэл. «Что-то я не очень тебе верю сейчас», — насторожился Райан. «То, что я скажу, несущественно, и все же это может тебя напугать. Тогда говори скорее. Будущее, о котором говорил Т-5000, больше не существует. Его удалось изменить. Вот почему я сказала, что Инфинити ведет войну со Скайнет во всех временных линиях». Но Т-5000 отправился сюда из самой последней версии будущего, а значит, он не мог знать, что было в других временных потоках. Он лишь пытался деморализовать тебя, запугать. Он хитер, и потому его обман очень близок к правде. Но все же это обман. Уверена? Иначе быть не может. Он был очень убедителен. А вдруг он каким-то образом может путешествовать не только в прошлое? Вдруг он путешествовал по альтернативным временным потокам? Вероятность этого стремится к нулю, но если каким-то образом ему удалось, то это лишь еще один повод его уничтожить. А то, о чем он говорит, когда-то было реальностью, будущее, в котором не осталось человечества. Да. Нехотя признала Вэл, и взгляд ее с грустью устремился во тьму пустыни. В одном из измененных временных потоков. Это был страшный мир. Мир, в котором я родилась. «Погоди, значит, на самом деле не я создал тебя?» Вэл отрицательно покачала головой. «Не совсем. Идея и проект принадлежат тебе. Ты не застал те дни, когда Инфинити меня собрала. Так было в первоначальном будущем. Я не стала рассказывать об этом, потому что той реальности больше не существует. Мои воспоминания о мире, в котором я была создана, стали лишь кошмарным сном. Реальность изменилась к лучшему. После своего первого задания я дожила до будущего, в котором ты и многие другие здравствуешь до сих пор». Сначала Райан представил тот ужасный мир будущего, в котором, как выразилась Вэл, она родилась, и почувствовал неприятный холодок, к какой бывает, пробегает по спине, когда понимаешь, что звезды в ночном небе вовсе не звезды, а огни далеких воздушных охотников, летящих убивать. Мир без людей. Да что там, мир без него самого. И одни машины сражаются с другими, взяв эстафету человечества. Как странно. Сюрреалистично. Вот откуда пришла Вэл. Вот через что ей пришлось пройти. А девушка-андроид продолжала говорить. «Знал бы ты, какое это счастье видеть, как исцеляется мир. Райан, все, что я говорила, правда. У человечества появилась надежда. Будущее меняется к лучшему. Все остальное — лишь ускользающие нереализованные планы Скайнета». Теплая, обнадеживающая уверенность зазвучала в мерном голосе Вэл. Райан на время прикрыл глаза, слушая ее, и устало втянул ночной воздух. А потом повернулся к ней, вновь любуясь необычным синеватым блеском ее волос, красивым лицом и бледноватой кожей, такой гладкой и матовой. «Хотел бы тоже чувствовать эту надежду», — выдохнул он. «Смотрю на тебя, и сердце ликует, а умом понимаю, что за минувшие сутки погибло много хороших людей». И я спрашиваю себя, разве это была их судьба? Разве без них будущее станет лучше? Вэл наклонилась к нему, проникновенно заглянула в его глаза и подбадривающе предположила. Мне жаль, но их судьба была в том, чтобы так или иначе погибнуть. Возможно, когда-нибудь в другом временном потоке мы попытаемся их спасти, но сейчас у нас иные задачи. Значит, ты говоришь, судьба. Кто же решает теперь человеческие судьбы? Кто решает, кому в прошлом можно умереть, а кому стоит жить? Ты, Инфинити. Это неправильно, опасно. Это очень напоминает Скайнет. Как будто кто-то играет в шахматы жизнями людей. Ни искусственный, ни настоящий интеллект не должны брать на себя такую ношу. Вэл огорчили слова Райана. «А что правильно?» — спросила она чуть обиженно. «Чтобы ты решал? Ты решишь, что нужно спасти всех, но физически не сможешь этого сделать. Будешь терять одного за другим и терзаться этим, пока не сойдешь с ума, сломавшись. Сам же это понимаешь где-то в глубине разума». «Не знаю. Может быть, ты и права», — нехотя признал Райан. «Просто все время думаю, а вдруг мы свернули куда-то не туда на дороге времени». Отчаявшееся выражение, с которым он взглянул на Вэл, позволило ей быстро оценить его эмоциональное состояние и различить тяжесть ответственности, которую он пытается на себя взять. Искреннее человеческое сочувствие тут же сорвалось с ее губ в подобии выдоха. «Ах, Райан, слишком много на тебя свалилось». Коннор попытался напустить на себя бравый вид. «Да ничего немного». «Ты пытаешься уместить в голове альтернативные вероятности развития событий и сопоставить их с реальностью. Могло ли случиться то или это? Не сделал ли ты случайно хуже, чем было до твоего вмешательства?» Вэл с прежним сочувствием озвучила его тревоги. «Я же вижу по тебе. Я знаю тебя лучше, чем ты думаешь». «Признаю», — хмыкнул он. «Меня такие вещи беспокоят с самого твоего появления. Ну а после провала с комплексом орбитальной обороны, так тем более». Вэл улыбнулась с верой, с твердым убеждением. «Поверь, все не так плохо, как тебе кажется. Мы не свернули ни туда по дороге времени. Операция по захвату комплекса орбитальной обороны кажется тебе провалом». Но в других временных потоках она растянулась на годы и загубила гораздо больше жизней. Гораздо больше. Те, кто мог погибнуть, теперь будут жить. Понимаешь? А людей, которые останутся с тобой до конца и окажут существенное влияние на будущее, ты еще не встретил. Дорога времени по-прежнему ведет туда, куда надо. Я не утверждаю, что дальше будет легко. Будет сложно. Тебе нужно закалять разум. Держать его холодным. Это война. Эмоции тут лишь мешают. Ты знаешь мое мнение. Я уже говорил, эмоции делают нас людьми. Но твой враг не человек. Он жесток, бессердечен. и хочет, чтобы люди теряли веру и самообладание. Пойми, ты уже не в спокойном лагере «Тихий Север». Ты уже не тот Райан, который чинил технику в гараже. Мирная жизнь закончилась, и правила изменились. Ты ступил на тропу войны, которая приведет тебя к созданию мощнейшего оружия против Скайнет. Эта дорога наполнит тебя болью и сожалениями. Но именно так ты станешь тем, кем должен быть». Райан несогласно фыркнул. Он устроился поудобнее, подложил руку под затылок и стал раздумывать обо всем, что сказала Вэл, непримиримо решая в уме уравнение человеческих судеб. В конце концов, преисполнившись решительного оптимизма, он зевнул и сказал: «Может быть, так было в том будущем, из которого ты прибыла, а мы создадим новое и перепишем судьбы. Я послал тебя именно за этим, и не спорь». Непримиримость Коннора даже обрадовала Вэл и немного насмешила. Она одобрительно улыбнулась. «Хорошо», — согласилась она, подсаживаясь ближе к нему, чтобы придержать его, потому что Райан начинал засыпать. «Но для начала нужно устранить Т-5000, а то ему тоже многое хочется переписать». «Перехочется», — сонно и боевито проворчал Райан на потеху Вэл. Она весело усмехнулась. Внезапно хромированные кольца вокруг ее радужек сузились. Она устремила взор мимо Коннора. «Смотри!» — вдруг прошептала Вэл, метнувшись к краю колокольни. Она указала в сторону развалин. Сначала Райан напрягся, ожидая угрозу, а когда разглядел движение, не поверил своим глазам. «Да ладно! Не может быть!» — прошептал он и расцвел в улыбке. По руинам, опустив пушистую голову с торчащими ушами, ходил койот, похожий на волка, только мельче. Он поразнюхал что-то в завалах одного дома и перешел к другим. А Райан и Вэл завороженно наблюдали за редким диким зверем. Вскоре показался еще один койот. И два зверя еще долго вместе ходили по округе, роя в земле каких-нибудь насекомых, ища добычу и постепенно удаляясь в ночь. Появление зверей в суевериях сопротивления считалось добрым предвестием, символом жизни, чудом. Так оно и было, учитывая, что животный мир после судного дня считался почти полностью истребленным. Особенно пострадала популяция млекопитающих, а тут койот, да еще целых два. Коннор так и заснул на тесной площадке колокольной башни за невысоким каменным бортиком, наблюдая, как вдаль убегают койоты. А Вэл заботливо придерживала его, чтобы он не свалился. На рассвете, прихватив новые припасы, все вчетвером, Райан, Вэл, Норвуд и Хикс, вылетели из городка Санта-Ана на северо-запад в сторону Калифорнии. В пути они пролетели над еще одной ожесточенной битвой терминаторов и сил сопротивления. К счастью, там люди побеждали. «Но хоть где-то сопротивлению удается одолеть железяк», — с облегчением выдохнула капитан Норвуд. Райан разделял ее чувства. «Будем считать это добрый знак», — сказал он. Озеро Солтон-Си показалось спустя 4 с лишним часа. Оно давно пересохло и превратилось в огромный белый солончак площадью почти 215 тысяч акров, что равнялось 540 квадратным милям. Местность располагалась на 200 футов ниже Мирового океана. Там стояла дымка плотного воздуха. Солнце отражалось от солевой долины ярким блеском. Ржавой каймой почти со всех сторон солончак окружали далекие красноватые горы. Именно там, в горах, располагалась ракетная база, выстроенная внутри горы. Издали ее выдавали антенны и пусковые шахты на ровном горном плато. Территория военной базы не охранялась машинами Скайнета. Путь был свободен. Хикс посадил транспортник на горном плато возле небольших построек, среди которых возвышался пункт управления, напоминающий диспетчерскую башню аэропортов, только пониже. Все стекла выбиты. Залезть внутрь оказалось не проблемой. Внутри все занесло песком, и не факт, что работало. Древним аппаратам было лет 70 или 80. Ни о каких компьютерах тут речи не шло. По крайней мере, в современных представлениях. Попробовав рубильники в электрощитке, Райан убедился, что электричество отключено. «Ищем генераторы», — сказала капитан Норвуд. Обследовав весь надземный этаж, они поняли, что придется спускаться вниз. Спустившись, бойцы включили подствольные фонарики и стали исследовать черные коридоры военной базы. На пяти нижних этажах многие помещения пустовали. Оказалось, база выстроена вокруг двух пусковых шахт и спускается по спирали к самому подножью горы. Тут даже имелась подземная автодорога. Все оказалось весьма основательно. Их предки боялись Советского Союза как огня и тратили огромные бюджеты на то, что в итоге пришлось забросить за ненадобностью. Вместо дверей – настоящие герметичные люки, защищающие от перепадов давления при запусках ракет и в случае ЧП. Стены окрашены в темно-зеленый и обелены сверху. Все это, разумеется, покрылось ржавыми подтеками. На фоне этого старья Вэл с ее блестящим костюмом из белого переливающегося металла с литыми линиями, сидящими по фигуре, казалась представительницей инопланетной цивилизации. На каждом этаже к пусковым шахтам вели узкие технические коридоры для техобслуживания. Машинное отделение с устаревшими генераторами нашли в последнюю очередь. Сначала попался полупустой склад с большущими тележками, груженными, возможно, боеголовками баллистических ракет, которые Вэл вызвалась проверить на предмет наличия ядерной начинки. Дойдя донизу, отряд убедился, что никаких ловушек и терминаторов тут нет. Можно было приступать к работе. Вэл быстро определила, что боеголовки на складе оказались лишь пустыми болванками. Зато за толстенными стальными воротами на нижнем уровне она нашла целых две самых настоящих ядерных боеголовки с сохранившимися наклейками, предупреждающими, что боеголовки списаны на утилизацию в 1994 году. «С этим уже можно работать», — довольно присвистнул Райан, увидев их. «Да, если не рванет, пока будем с ними возиться», — протянул Хиггс. С тем, как установить боеголовку на баллистическую ракету и все это отправить в пусковую шахту, Вэл тоже разобралась быстро. В ее базе данных имелись сведения о том, как это происходило в более современных ракетных комплексах. Остальное она сообразила сама с поправкой на более древние технологии. Как заманить Т-5000 на ракетную базу придумывали дольше всего. В итоге решили одним выстрелом убить двух зайцев и провести тестовый запуск пустой баллистической ракеты. Такое событие быстро заметят и машины, и силы сопротивления. По одному из каналов информация дойдет до Т-5000, а он расценит это как новую попытку Коннора уничтожить спутники Скайнет и поспешит прямиком в ловушку. Минусы плана заключались в том, что они фактически делали из себя приманку абсолютно для всех. Высока вероятность, что помимо Т-5000 в разное время сюда нагрянут и полчища терминаторов, и войска сопротивления. А может еще хуже, может все разом, и начнется большой бой. «Хорошо, допустим, воплощенный Скайнет придет. Как действуем дальше?» – спросил Хиггс. «По ситуации. Импровизируем», – пожал плечами Райан. «Наша цель – заманить его в шахту, это главное. Остальное не важно. Если сейчас заморочимся на деталях, то потом растеряемся, если что-то пойдет вразрез с планом». Капитан Норвуд добавила. «Учитываем, что больше всего Т-5000 хочет устранить Коннора как создателя Инфинити, поэтому он будет гнаться за Райаном». Коннор кивнул. «Так что в шахту его заведу, скорее всего, я». «А я позабочусь, чтобы он оттуда уже не вырвался», — подытожила Вэл. «Кто-то должен запустить ракету из пункта управления», — напомнил Райан. «Это я возьму на себя. Никто не против?» — вызвалась Норвуд. Хиггс согласился. «Это будете именно вы, капитан. Я буду рядом с Райаном, страховать, прикрывать. Главное, держись подальше от самого Т-5000, шепнул ему Райан. То же самое могу посоветовать тебе. Когда детали обсудили, Норвуд обвела всех взглядом и с сомнением усмехнулась. От этого плана несет кучей косяков. Вы же все это понимаете. Хикс невозмутимо поддержал. Конечно, как обычно. Разумеется, план тупой, с оптимизмом признал Райан. Поэтому может сработать. Норвуд иронично выдохнула. Ну, раз вы это понимаете, тогда ладно,